Они прошли на кухню. Пол по-прежнему оставался начищенным до блеска. Те же самые шкафчики, пустая остывшая плита, посудомоечная и стиральная машины на своем месте. В мойке лежала грязная посуда, а один из ящиков кухонного стола был чуть выдвинут. «Выглядит все по-другому», — заметила Харпер, остановившаяся у окна. «Сегодня все кажется каким-то серым и унылым». «В мойке посуда», — сказал Ричард. «А вот этот ящик был задвинут». Они столпились около мойки. Одна тарелка, стакан, чашка, нож и вилка. На тарелке остатки яйца и хлебные крошки, в чашке кофейная гуща. «Завтрак», — предположил Блейк. «Или ужин», — добавила Харпер. «Яйцо всмятку и тост для одинокой женщины — это может быть и ужин». Блейк кончиком пальца выдвинул ящик. Внутри дешевые столовые приборы, а также пестрая коллекция инструментов. Маленькие отвертки, пассатижи, моток изоленты, предохранители. «Хорошо, дальше что?» – спросил Блейк. «Я осталась с Эллисон здесь», – сказала Харпер. «Ричард осмотрел дом». «Проводи меня», – сказал Блейк. Он вернулся следом за Ричардом назад в прихожую. «Я проверил коридор и гостиную», – сказал Ричард. «Осмотрел окна. Пришел к выводу, что они запираются надежно». Блейк кивнул. «Убийца попал в дом не через окно». «Затем я вышел на улицу, осмотрел двор и сарай». «Сначала мы поднимемся наверх», — сказал Блейк. «Хорошо». Ричард пошел первым. Он прекрасно понимал, куда направляется. Понимал, что часов 30 назад убийца двигался тем же путем. «Я проверил спальни. В спальню Эллисон заглянул в последнюю очередь». «Пошли». Они вошли в спальню, остановились у двери в ванную комнату. «Пошли», — снова сказал Блейк. Они заглянули внутрь. В ванной царила безукоризненная чистота. Никаких указаний на то, что здесь что-то случилось, кроме самой ванны. Она была на 7/8 наполнена зеленой краской, сквозь которую проступало миниатюрное поджарое женское тело, плавающее у самой поверхности. Сверху краска засохла тонким скользким слоем, замуровавшим тело внутри. Были видны все линии, все изгибы. Бедра, живот, грудь. Голова, запрокинутая назад. Подбородок. Рот, чуть приоткрытый в страшной гримасе. «Проклятие!» – выругался Ричард. «Ты совершенно прав!» – согласился Блейк. Ричард стоял в ванной, пытаясь прочесть смысл увиденного. Пытаясь увидеть хоть что-то, но ничего не было. Ванная оставалась в точности такой же, какой была раньше. «Что-нибудь нашел?» – спросил Блейк. Ричард покачал головой. «Нет». «Хорошо, выходим на улицу». Они молча спустились вниз. Харпер ждала в прихожей. Она вопросительно посмотрела на Блейка, тот лишь покачал головой, словно отвечая «наверху ничего», а может быть он сказал «не поднимайся наверх». Ричард провел его через дверь черного входа во двор. «Я проверил окна снаружи», — сказал он. «Убийца не лез в окно, черт побери», — раздраженно повторил Блейк. «Он вошел в дверь». «Но как, черт возьми?» — спросил Ричард. «Когда мы были здесь, вы предварительно предупредили Эллисон по телефону. Харпер показала свой значок и сказала ФБР. И все равно Эллисон долго не хотела нас впускать. А когда, наконец, она открыла дверь, она дрожала, словно осиновый лист. Так каким же образом убийце удалось заставить ее впустить его в дом?» «Как я уже говорил тебе в самом начале, все женщины его знают, доверяют ему. Он для них что-то вроде старинного друга. Он стучит в дверь, они смотрят в глазок, натягивают на лицо широченную улыбку и отпирают дверь». Дверь в погреб была заперта. Массивный висячий замок был на месте. Ворота гаража были закрыты, но не заперты. Ричард вошел внутрь и остановился в полумраке. Новый джип стоял на месте, как и ряды картонных коробок. У стены большая коробка из-под стиральной машины, чуть приоткрытая, с содранной клейкой лентой. Верстак с аккуратно разложенным инструментом. На полках полный порядок. «Здесь что-то не так», — сказал Ричард. «Что?» «Дай подумать». Он стоял, открывая-закрывая глаза, сопоставляя то, что было перед ним, с картиной в памяти, словно сравнивая две лежащие рядом фотографии. «Машина стояла по-другому», — наконец сказал Ричард. Блейк разочарованно вздохнул. «Иначе и быть не могло. После вашего ухода Эллисон ездила в больницу». Ричард кивнул. «Что-то еще?» «Что?» «Дай подумать». И тут он увидел. «Черт! В чем дело?» «Я это пропустил! Извини, Блейк, я это пропустил!» «Что?» «Коробка из-под стиральной машины. У Эллисон уже есть стиральная машина. На вид совершенно новая. Она стоит на кухне, рядом со столом». «Ну и что?» Несомненно, ее достали вот из этой коробки, когда устанавливали. Ричард покачал головой. Нет, 2 дня назад эта коробка была закрыта и запечатана, а сейчас она вскрыта. Ты уверен? Абсолютно. Та же самая коробка, то же самое место. Но только тогда она была запечатана, а сейчас она вскрыта. Блейк шагнул к коробке. Достал из кармана фонарик и его кончиком приподнял край. Заглянул внутрь. Эта коробка уже была здесь? Ричард кивнул. Запечатанная. Как будто ее только что привезли. Да. Отлично. Теперь нам известно, как убийца перевозит краску. Он доставляет ее заранее в коробках из-под стиральных машин. Ты сидишь целый час, обливаясь холодным потом, и, наконец, приходишь к выводу, что на этот раз коробка осталась незапечатанной. Этого не сделал никто, ни ты, ни Ламар. Это факт. Его бесполезно отрицать. Необходимо думать, как исправить эту ошибку. Заново запечатанные коробки гарантировали определенную передышку. Тебе известно, как работают следователи. Только что доставленная бытовая техника в заводской упаковке, убранная в гараж или в погреб, не привлечет ничего внимания. В списке приоритетов она займет одно из самых последних мест. Такое можно увидеть повсюду. Поэтому коробка как бы становится невидимой. В хитрости никто не сравнится с тобой. Ты знаешь, как работают эти люди. Скорее всего, криминалисты вообще не вскроют коробку. Твое предположение полностью подтвердилось все 3 предыдущих раза. Во Флориде, Нью-Гэмпшире, в Калифорнии. Коробки были внесены в перечень улик, но их никто не вскрывал. Быть может, значительно позднее, когда наследники пришли бы наводить порядок в доме, они открыли бы коробки и обнаружили бы пустые банки из-под краски. Вот тогда поднялся бы большой шум, но тогда было бы уже слишком поздно. Гарантированная передышка, несколько недель, а то и месяцев. Но на этот раз все будет по-другому. Следователи войдут в гараж и увидят вскрытую коробку. В сыром воздухе картон поднимется, загнется. Следователи заглянут внутрь и увидят совсем не пенопластовую упаковку и сверкающие эмалированные поверхности, да?